Скелетные ткани, часть 3. Характеристика костных тканей. Костные ткани – это специализированный тип соединительной ткани с высокой минерализацией межклеточного органического вещества, содержащего около 70% неорганических соединений, главным образом фосфатов кальция. В костной ткани обнаружено более 30 микроэлементов – медь, стронций, цинк, барий, магний и другие, играющих важнейшую роль в метаболических процессах в организме. Органическое вещество, матрикс костной ткани, представлено в основном белками коллагенового типа и липидами. По сравнению с хрящевой тканью, в нем содержится относительно небольшое количество воды. Таким образом, твердое межклеточное вещество костной ткани в сравнении с хрящевой придает костям более высокую прочность и в то же время хрупкость. Органические и неорганические компоненты в сочетании друг с другом определяют механические свойства костной ткани, способность сопротивляться растяжению и сжатию. Несмотря на высокую степень минерализации, в костных тканях происходит постоянное обновление входящих в их состав веществ, постоянное разрушение и созидание, адаптивные перестройки к изменяющимся условиям функционирования. Морфофункциональные свойства костной ткани меняются в зависимости от возраста, физических нагрузок, условий питания, а также под влиянием деятельности желез внутренней секреции, иннервации и других факторов. Классификация. Существует два основных типа костной ткани. Ретикулофиброзная или грубоволокнистая и пластинчатая костная ткань. Эти разновидности костной ткани различаются по структурным и физическим свойствам, которые обусловлены главным образом строением межклеточного вещества. В грубоволокнистой ткани коллагеновые волокна образуют толстые пучки, идущие в разных направлениях, а в пластинчатой ткани костное вещество, клетки, волокна, матрикс образуют системы пластинок. К костной ткани относятся также дентин и цемент зуба, имеющие сходство с костной тканью по высокой степени минерализации межклеточного вещества и выполнении опорной механической функции. Клетки костной ткани – остеобласты, остеоциты и остеокласты. Все они развиваются из мезенхимы, как и клетки хрящевой ткани, точнее из мезенхимных клеток склеротомы мезодермы. Однако остеобласты и остеоциты связаны в своем дифероне, так же как и фибробласты, фиброциты или хондробласты и хондроциты. А остеокласты имеют иное гематогенное происхождение. Костный дифферон и остеогистогенез. Развитие костной ткани у эмбриона осуществляется двумя способами. Первый способ – непосредственно из мезенхимы, это прямой остеогенез. И второй способ – из мезенхимы на месте ранее развившейся хрящевой модели кости. Это непрямой или вторичный остеогенез. Постэмбриональное развитие костной ткани происходит при ее физиологической и репаративной регенерации. В процессе развития костной ткани образуется костный дифферон, стволовые клетки, полустволовые клетки при остеобласты, остеобласты и остеоциты. Вторым структурным элементом являются остеокласты, разновидность макрофагов, развивающихся из стволовых клеток крови. Остеобласты – это молодые клетки, создающие костную ткань. В кости они встречаются только в надкостнице. Они способны к пролиферации. В образующейся кости остеобласты покрывают почти непрерывным слоем всю поверхность развивающейся костной балки. Остеоциты – это преобладающие по количеству зрелые, дефинитивные клетки костной ткани, утратившие способность к делению. Они имеют отростчатую форму. Костные клетки лежат в костных лакунах, которые повторяют контуры остеоцита. Канальцы костных лакун заполнены тканевой жидкостью. Анастомозируют между собой и с переваскулярным пространствами сосудов, заходящих внутрь кости. Обмен веществ между остеоцитами и кровью осуществляется через тканевую жидкость этих канальцев. Остеокласты – это клетки гематогенной природы, способные разрушать обезвестленный хрящ и кость. Они содержат от 3 до нескольких десятков ядер. Полагают, что остеокласты выделяют СО2 в окружающую среду, а фермент карбонгидраза способствует образованию угольной кислоты H2CO3 и растворению кальциевых соединений. Остеокласт богат митохондриями и лизосомами, ферменты которых, коллагеназа, другие протеазы, расщепляют коллаген и протеогликаны матрикса костной ткани. Считается, что один остеокласт может разрушить столько костей, сколько создают 100 остеобластов за это же время. Межклеточное вещество костной ткани состоит из основного аморфного вещества, импрегнированного неорганическими солями, в котором располагаются коллагеновые волокна, образующие небольшие пучки. Они содержат в основном белок коллаген 1 и 5 типов. Волокна могут иметь беспорядочное направление в ретикулофиброзной костной ткани или строго ориентированное направление в пластинчатой костной ткани.